«Бабушка!» — с радостью воскликнул Райский. «Боже мой! Она зовет меня! Еду, еду! Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки доброй, нежной, умной женщины. И еще две сестры, два новых, неизвестных мне и в то же время близких лица, барышни в провинции. Немного страшно. Может быть, уроды?» — успел он подумать, поморщась. «Однако еду. Это судьба посылает меня». «А если там скука?» Он испугался и потом опять успокоился. «Сейчас же еду прочь. При первой зевоте», — утешился он. «Еду, еду, там и Леонтий». «Леонтий», — произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. «Что он пишет?» «Вчера я нечаянно, и сам не знаю как, забрел в твои местности», — писал Леонтий. «Должно быть, по рассеянности. За мной, ты знаешь, есть этот грех. Попал не в тот переулок, спустился под гору, и когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки и хотел идти назад. Но Татьяна Марковна увидала меня из окна и, приняв сначала в сумерки за вора, спустила было собак и людей, а узнавши, что это я, зазвала к себе, обласкала, накормила до отвала ужином, хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбронила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. Имение, — говорит она, — поверить, если поселишься здесь, то принять его из рук в руки и жениться. Признаться, любезный мой друг Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило, а почему, скажу ниже. Имение — пустой предлог. Бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управишь. Но это в сторону. Я затрудняюсь, не знаю, как коснуться главного предмета, который требует твоего немедленного прибытия, потом строжайшего суда и кары виновных. Я говорю о твоей библиотеке. Послушай, ты любишь меня, я знаю. В школе и в университете ты лучше всех был со мной. Ты меня ободрял, бывало, читывал со мною вместе, любил меня и помогал иногда, платил хозяйке, белье тоже. Райский быстро пропустил эту строку. Не дразнил, не играл штук со мной, не бил или бил самую малость, оттаскал за волосы всего каких-нибудь два раза, тогда как другие, но бог с ними, с повесами. Они тоже не со зла, а так, в праздности и от вертопрашества. Итак, именем моей дружбы. Прошу тебя, не сердись. Или нет, бей, оттаскай еще третий раз, но выслушай. Помнишь старые готские издания классиков? Да как не помнить? В драгоценных переплетах. Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира? Текст пополам с комментариями. Помнишь французских энциклопедистов в пергаменте, первоначальные издания? Помнишь? Конечно, помнишь. Лучше бы ты забыл. Вот каталог, мной составленный. Против этих изданий я поставил, как на могилах, черные кресты. Слушай и бей меня. Творения святых отцов целы. Весь богословский отдел остался неприкосновенным. Платон, Фукидид и другие историки и поэты тоже уцелели, а Спиноза, Макиавелли и еще у вражей полсотни из прочих отделов перепорчены, конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости. Кто же, спросишь ты, этот Омар? Марк Волохов зовут его. У него нет ничего святого в мире. Дай ему хоть Эльзавира, он и оттуда выделит листы. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению, поздно, есть скверная привычка. Когда он читает книгу, то из прочитанного вырывает листик и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него как будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, от чего, пока он не сделал это, сидя у меня. Как путный взял Аристофана, где греческий текст напечатан с французским переводом. Да тут же при мне вдруг сзади и вырвал страницу. Я даже мигнуть не успел. Готские издания, Гота, немецкий город, издавна был центром книжной торговли. Платон, 428 или 427, 348 или 347 годы до нашей эры, древнегреческий философ-идеалист. Фукидид, около 460-го, около 400-го годов до нашей эры, древнегреческий историк. Увраж. Богатое иллюстрированное издание. Омар, 7 век, мусульманский калиф, захватив Египет, по преданию сжег Александрийскую библиотеку. Эльзевир, книга, изданная знаменитой голландской фирмой семьи Эльзевир, 1581-1712. Аристофан, около 446-385 годы до нашей эры, древнегреческий комедиограф, отец комедии. Этот Волохов — чудо нашего города. Его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его. Да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если я не замечу, то ночью застучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притащит. Он у огородника на квартире живет. Целый воз овощей. Он прислан сюда, на житье, под присмотр полиции. И с тех пор город, нельзя сказать, чтоб был в безопасности. Ради Бога, не передай ему этой моей рекомендации о нем. Он непременно сделает штуку и со мной, и с тобой, пожалуй. Я по поводу попорченных книг потребовал было объяснений, но он мне такое лицо сделал, что я не решился продолжать. Он говорит, что был в одно время с нами в университете, только не по одному факультету. Кажется, врет. Здесь известно, что он служил в Петербурге в полку и тоже не ужился. Переведен был куда-то внутрь России, вышел в отставку, жил в Москве, попал в какую-то историю, и вот теперь прислан сюда, как я сказал, под присмотр полиции. С ней он в вечной вражде. Нил Андреевич, Татьяна Марковна слышать о нем не могут, но довольно о нем. Приезжай, сам увидишь, каков он. Теперь я сбыл тяжесть признанием, и у меня легче на душе. После этого не так страшно встретить тебя. Приезжай, Борис, друг мой». Повидаться с бабушкой, если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твое имение, не так, как я, библиотеку. Какие у тебя красавицы-сестры, Вера и Марфа Васильевны. Как тебя все это ждет, какой у тебя сад, какие виды на Волгу. Если б ты все это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал. Приехал бы принять от Татьяны Марковны имение, а от меня библиотеку. Приехал бы наказать и обнять виновного, но любящего тебя, товарища и друга Леонтия Козлова. Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше. Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтия, его библиоманию, и смеялся его тревогам насчет библиотеки. «Подарю ее ему», — подумал он. «Леонтий, бабушка», — мечтал он, — «красавицы троюродные сестры Верочка и Марфенька. Волга с прибрежьем, дремлющая блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где ни бурных страстей с тонкими ядовитыми наслаждениями, ни мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли, там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Теперь только закончу как-нибудь портрет Софьи, распрощаюсь с ней и дахин-дахин». Туда-туда. Строка из песни «Миньоны» в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера. Ты знаешь край». Это стихотворение Гёте вошло в сознание русских людей как поэтизация стремления к идеалу, а слова его рефрена «Туда-туда» к как обозначение неясного романтического порыва в мир поэтической мечты. Сама по себе песня «Миньоны» выражала протест против убожества немецкой жизни конца XVIII – начала XIX века, жажду свободы духа, приобщения к миру искусства и природы. На русский язык это стихотворение переводили Жуковский, Тютчев, Майков, Мей, Михайлов и другие. Глава 17. Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи. И не первое утро сидит он так. Он измучен этой работой. Посмотрит на портрет и вдруг с досадой набросит на него занавеску и пойдет шагать по комнате, остановится у окна, посвистит, побарабанит пальцами по стеклам, иногда уйдет со двора и бродит угрюмый, недовольный. Наутро опять та же история, тоже недовольство и озлобление, а иногда сидит-сидит, и вдруг схватит палитру и живо примется подмазывать кое-где, подтушевывать, остановится, посмотрит и задумается, потом покачает головой, отрицательно вздохнет и бросит палитру. А портрет похож, как две капли воды. Софья такая, какую все видят и знают ее, невозмутимая, сияющая. Та же гармония в чертах. Ее возвышенный белый лоб, открытый, невинный, как у девушки, взгляд, гордая шея и спящая сном покоя высокая пышная грудь. Она, вся она, а он недоволен, терзается художническими болями. Он вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму. У ней явились волнения, признаки новой жизни, а в портрете этого нет. Что это Кириллов не идет, а обещал? Может быть, он навел бы на мысль, что надо сделать, чтобы из богини вышла женщина, — подумал он. И опять задумался с палитрою на пальце, с поникшей головой, с мучительной жаждой овладеть тайной искусства, создать на полотне ту Софью, какая снится ему теперь. Он вспомнил ее волнение, умоляющий голос оставить ее, уйти. Как она хотела призвать на помощь гордость и не могла. Как хотела отнять руку и не отняла из его руки. Как не смогла одолеть себя. Как она была тогда не похожа на этот портрет. Он видел, что заронил в нее сомнения, что эти сомнения гамлетовские. Он читал их у ней в сердце. В самом ли деле я живу так, как нужно? Не жертвую ли я чем-нибудь живым, человеческим, этой мертвой гордости моего рода и круга, этим приличием? Ведь надо сознаться, что мне иногда бывает скучно с тетками, с папа и с Екатериной. Один только... кузен Райский. У Райского сердце забилось, когда он довел мечту Софьи до себя. Он уже не видит портрета, а видит что-то другое. Глаза, как у лунатика, широко открыты, не мигнут. Они глядят куда-то и видят живую Софью, как она одна дома мечтает о нем, погруженная в задумчивость, не замечает, где сидит, или идет без цели по комнате, останавливается, будто внезапно пораженная каким-то новым лучом мысли, подходит к окну, открывает портьеру и погружает любопытный взгляд в улицу, в живой поток голов и лиц, зорко следит за общественным круговоротом, не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, как будто и она стала ее частью, будто понимает, куда так торопливо бежит какой-то господин с боязнью опоздать. Она уже, кажется, знает, что это чиновник, продающий за 300-400 рублей в год две трети жизни, кровь, мозг, нервы.